Ольга Каратаева, Елизавета Соболянская. «Любовь до крови». Вторая серия. Читает Людмила Быкова. Глава первая. Посол эльфийского королевства не находил себе места. То обогнет кабинет, то присядет в кресло, то вскочит и схватит книгу. При каждом шорохе, слышимом из коридора, мужчина бросал на дверь взгляд, полный нетерпения. Но вестей все не было. «Прекрати, Нимрейс!» — раздраженно поморщился мужчина с головы до ног, закутанный в темные одежды. Прикоснулся к черной маске, скрывающей лицо до верхней губы, и ухмыльнулся. «У меня голова кружится от твоих метаний!» Посол Эльфиира недовольно глянул на гостя и едва заметно поморщился. Он терпеть не мог, когда ему приказывали. Потому и вызвался занять пост посла в королевстве вампиров, полагая, что здесь будет самым главным, хотя бы над эльфами. Но при светлого короля длинные руки, и приходилось подчиняться, вступая в чужие опасные игры. «Вы уверены, что пест найдут в комнате одного из послов?» — напряженно уточнил он. «Уверен», — бросил тот. «А что, если нет?» — засомневался Нимрейс. «Мой дорогой кузен», — ледяным тоном начал гость и заправил выбившуюся светлую прядь за остроконечное ухо. «Именно потому, что ты вечно во всем сомневаешься, не успеваешь за мыслями умных эльфов и прозябаешь в этой глуши». Посол молча проглотил шпильку, продолжая буравить эльфа в маске выжидательным взглядом. Гость театрально вздохнул и поднялся. Неторопливо приблизившись к кузену, прошептал: «Девица легкого поведения в покоях темного? Детские забавы! Мы так развлекались в академии. Убедить светлого надеть камзол с серебряной вышивкой на аудиенцию к королеве вампиров. Милая шалость, не более. В отличие от твоих слабых потуг очернить репутацию этих двоих, мой план безупречен, потому что просчитан до мелочей. Понятно?» В этот момент дверь распахнулась, и в кабинет влетел запыхавшийся эльф. Белоснежные одежды его развивались, лицо покраснело, глаза сверкали. «Нашли!» — возвестил он. Гость в полумаске поспешно отступил к стене и постарался скрыться в тени книжного стеллажа. Но взволнованный помощник посла даже не заметил, что здесь кто-то еще есть. Едва сдерживая возбуждение, он тараторил, спеша поделиться новостями с Нимрейсом. «Несколько минут назад поисковик засек сильный всплеск любовной силы. Если поторопимся, то сможем опередить стражей Асаиды». «Идем». Посол стремительно двинулся к выходу. Обгоняя его, выбежал помощник, на ходу делясь догадками. Нимрейс обернулся, чтобы запечатать магией свой кабинет, и заметил, как нервно шевельнулась тень у портьеры. Гость явно желал направиться с ними, чтобы увидеть крах новых послов собственными глазами, но вынужден был сохранять инкогнито. Это означало, что кузен вовсе не так уверен в своем плане, как хотел показать. Мстительно ухмыльнувшись, Нимрейс запер дверь и едва не бегом поспешил за помощником. Слуги удивленно провожали взглядами стремительно идущих по коридорам эльфов, ведь надменные и прекрасные существа всегда двигались медленно и плавно, подчеркивая свое достоинство изысканной медлительностью движений. Магический поисковик, мигая алым, прыгал перед красивой резной дверью. Посол наклонился, поймал сгусток энергии и погрузил его в рубиновую шкатулочку. После огляделся и, убедившись, что вокруг никого, кроме эльфов, не было, прижался ухом. «Тихо!» «Кажется, я слышу шаги стражи», — заволновался помощник. Посол решительно распахнул двери и закричал как можно громче. «Вот, вот он где! Пест сладострастия! Воры использовали его прямо тут!» Через несколько секунд они уже были окружены стражами королевы вампиров, а на огромной кровати уселись лорды Филирейт и Ардин. Сонно моргая и недоуменно посматривая на стражей и эльфов, они не старались прикрыть обнаженные тела, зато успели схватить короткую парадную шпагу и кинжал, направив их в сторону возможной опасности. Воцарилась тишина. Стражи обменивались мрачными взглядами, а Нимрейс победно улыбнулся. Все же его кузен гений. Так опозорить новых послов. Даже не жаль, что юнцы использовали пест сладострастия. Теперь обоих за шеи выгонят из Инайна. Ведь всем известно, что Асаида против подобного рода отношений. Тут шелковое покрывало шевельнулось и, с трудом удерживаясь на дрожащих руках, приподнялась растрепанная девушка. Кольнув взглядом алых глаз ворвавшихся в спальню мужчин, она процедила. «У вас должна быть очень веская причина будить меня подобным образом, лорд Динен».